Глава 40. Так-так. Высокий мужчина-метаморф замер рядом с императором Брайном. Дракон оказался в ловушке. Она была настроена на переход, и теперь ему некуда было деваться. Брайн уже 1000 раз порадовался, что Майки приняла решение остаться. Что бы ждало ее здесь? Тюрьма? Казнь? Пытки? Пока его не было, в империи произошел переворот. И правил теперь клан метаморфов, турмалиновых драконов. Отец Шеллы, Ордан, возглавлял так называемый Временный Совет, который был сформирован, пока не будет явлен новый правитель. Пока не состоится его коронация. «Доволен, что поймал меня? Устроили со своей дочерью весь этот спектакль, чтобы захватить власть?» — усмехнулся Брайн. «Поздравляю, ты выиграл. Только вот...» «Судьба твоей дочери тебя не интересует?» «Где Шелла?» – зарычал Ордан. «Ее жизнь на мою. И да, мой трон не забудь вернуть». Брайн знал, что Шелла – его козырь в рукаве. Однако он не думал, что Ордан вдруг начнет хохотать. «Ах ты проказник, Брайн! Ты думал, что я променяю власть на плененную ничтожную дочь? Мне она не нужна, а вот ты очень даже. И твоя показательная казнь мне будет очень по душе. Разъяренный народ будет доволен». Император в бессилии зарычал. Если честно, то сейчас он и так был убит горем. Сейчас винил себя в том, что он вообще вернулся. Зачем? Править империей, которую он сам отдал другим? По своей глупости? «Знаешь, мне уже все равно». Он поднял глаза на Ордена. «Но если ты собираешься казнить меня, знай, что тем самым убьешь свою собственную дочь. Не забудь потом об этом рассказать народу, которым собираешься править». Ордан зло ощерился. «Не забуду. Повешу на твою совесть еще одно убийство, император-неудачник». Брайн поморщился. Ордан очень точно отразил сейчас его состояние. Империю удержать не смог, чужие жизни спасти тоже. Расследование не провел, свою пару не удержал. С другой стороны, если бы она согласилась вернуться с ним... Брайн усмехнулся. Мысли вновь вернулись к иномерянке Виктории, его Майке, его истинной паре. Бедная девочка. Она ведь никогда не сможет там ходить, а здесь маги легко поставят ее на ноги. Могли бы это сделать. «Стража!» — рыкнул Ордан, прерывая мысли Брайна о его майке. «Уведите пленника! Через несколько дней его голова будет валяться на плахе!» Несколько высоких мужчин ворвались в комнату, застегивая на руках императора Брайна антимагические браслеты. Те схлопнулись с легким щелчком, а дракон поморщился. Без магии он всегда ощущал себя плохо, не в своей тарелке. Невольно мужчина подумал о том, что, возможно, Майки тоже себя чувствует подобным образом без ног. Хотя, о чем это он? Ей в 1000, в 1 000000 раз хуже. «Пошевеливайся!» Кто-то подтолкнул его сзади в спину. Брайн вышел в сопровождении стражников на улицу, где уже стояла у заднего входа дворца подготовленная железная клетка, которую тянула мускулистая лошадь. Она фырчала и била копытом, будто бы тоже была недовольна тем, что единственного императора собираются конвоировать, словно какого-то разбойника. «Залезай!» Еще один толчок в спину. Всего на миг мужчина обернулся. Высокий дворец Немирана, столицы Элиндора, провожал его своим холодным великолепием и недвижимостью. Вернется ли он сюда когда-нибудь? Вряд ли. В клетке было холодно, грязно и неуютно, а от собственного позора и бессилия хотелось зарычать, однако мужчина держался. Неизвестно зачем, правда, но все же он хотел свои последние дни прожить с достоинством, как и подобает императору. Повозка двинулась вперед. От резкого толчка Брайн больно ударился плечом, но не издал ни звука. «Смотрите, император!» – закричал вдруг кто-то. Мужчина сощурил взгляд, глядя на то, как рядом с повозкой стали собираться люди. Возбужденные, они кричали в его адрес проклятия. Кто-то даже кинул тухлым яйцом. Брайн усмехнулся. «Да уж, зрелище жалкое. Интересно, что бы на это ответила его Майки?» Дракон чуть прикрыл глаза. «Он может покориться судьбе, а может бороться. Вот только нужно ли ему второе, если вся его жизнь рухнула у него на глазах? Стоит ли продолжать еще цепляться за что-то?» Карета медленно катила вдоль по улице. Дракон уже не особенно обращал внимания на те проклятия, которые выкрикивали в его адрес люди. Стараясь отвлечься, он всю дорогу представлял образ настоящей Майки, его Виктории. Вернее, уже не его. Майки рассказала ему, что ее имя означает «победа». Но победа над чем? Над собственными страхами? Или победа в войне, которая еще даже не началась? Мужчина задумался. Что, если девушка отказалась идти с ним не потому, что у нее нет к нему чувств? Ведь он видел, как она стала смотреть на него, как ее губы отвечали на поцелуй, как ее тело трепетало у него в руках. Так в чем же дело? Ведь в ее мире Викторию уже ничего не держало. Друзья предали ее, родственники не особенно интересовались произошедшим с ней, да и эта травма ее не давала лишних иллюзий на будущее. Так почему же она так поступила? «Идиот», – прошептал Брайан, понимая, что совершил ошибку, оставив ее. Он не должен был этого делать. Возможно, что если бы он остался, не бросил ее, доказал бы ей свою преданность, она бы смогла ему довериться. А так... Боги, она же просто застеснялась того, что с ней произошло, своей неполноценности. Брайан чувствовал себя предателем еще и потому, что от чего-то не сказал девушке о том, что ее возможность ходить может быть ей возвращена в этом мире. Очень просто, при помощи магии. Может быть, если бы Майки знала об этом, пошла бы с ним. Дракон вздохнул. Возможно, еще есть за что побороться. Может быть, он еще сможет все вернуть. И империю, и возлюбленную, и свое доброе имя. Эти мысли придали ему уверенности. Расправив спину, он с гордым видом посмотрел на ненавидящий его народ. «Я невиновен!» – вдруг крикнул он. «Предавая меня, вы уничтожаете прекрасный Элиндор!» «Убийца! Император-убийца!» – закричали ему в ответ люди, но он лишь покачал головой. «Я невиновен!» Еще раз ответил он, замечая, как в толпе вдруг пошли активные споры. Были те, кто верил в него, а значит, не все еще было потеряно.